«Ну вот и все, Джексон», – неожиданно возвестила королева клинков. «Центральный шлюз шестого блока. Пришли». Погруженный в свои мрачные мысли, командир гарнизона сам не заметил, как они очутились именно у ворот во владение находки. В привычную Джексону картину были внесены решительные изменения. На страже у внешних ворот вместо бойцов стояла прорва зергов всех мастей и калибров. Насекомые гнездились между раскуроченными бункерами, грудами арматуры, стальными блоками и балками, вывалившимися из своих пазов трубами. Вся эта мешанина холодной неостыли пополам с трепещущей и чертовски злобной плотью была густо приправлена многочисленными кислотными ожогами, слизью и стреляными гильзами. Металл дальних баррикад был исполосован атакующими извне гидролизками с фантастической силой, и сквозь следы от глев кое-где пробивался тусклый свет аварийной лампы. Джексону пришлось включить ночной режим визора, чтобы по достоинству оценить хаос, устроенный в самом стерильном коридоре ЙОП-103 роем. Впечатленный увиденным, Адам лишь тихо произнес: «Это было самое странное прохождение такого привычного маршрута в моей жизни. Для меня, пожалуй, тоже. Никогда бы не подумала, что сюда по своей воле вернусь. Быть может, у Вселенной все-таки есть чувство юмора», — откликнулась королева клинков. «Ну, пришла пора нам прощаться, и, пожелай мне удачи, ладно, в лучшем из планов, составленном величайшим умом человечества, не будет лишней крохотная толика везения». Поднявшись в воздух и протянув к голове полковника руку, королева клинков развела веером когти, так что отчетливо стали видны зачаточные перепонки между ее пальцами. Прихвостник Керриган откликнулась на жест своей повелительницы возбужденным ворчанием, предвкушая небольшую, но зато совсем свежую партию мяса. «Удачи тебе в спасении Вселенной, Керриган!» Джексон хотел бы, чтобы его последние слова прозвучали как можно спокойнее, но полковник все равно чувствовал, что его голос коробит предательская дрожь. «Быть может, скажешь все-таки мне перед смертью, в чем тут заключался подвох?» Же говорила, с точки зрения метафизики и прочей этой высокоматериальной ерунды Адам Джексон уже не способен. Скучающим тоном начала была королева клинков, но неожиданно осеклась. «Это, а я уже и думать об этом забыла». Керриган отлетела чуть в сторону, оценивающим взглядом изучая полковника, а тому было от этого, мягко говоря, не по себе. Только что Джексон готовился к неминуемому стиранию из анналов истории, а сейчас Керриган будто предварительно уничтожению сканировала его, обнажая своими сверхпродвинутыми глазами не только одежду под скафандром, но и ткани тела, слой за клеточным слоем. Хм, несмотря на то, что некоторые пласты мыслей и представлений подверглись очищению из-за эмоциональных выплесков, шаблон все еще хорошо держится и переорганизовывает себя в пределах психотипа. Маскировка работает как часы, заметив, как дернулся во время ее речи полковник, королева клинков снисходительно улыбнулась. «Ну же, Джексон, ты ведь уже давно все понял, просто отказываешься это признавать. Прячешь трусливо понимание на задворках сознания, как и положено простым людям, но истина от этого не изменится. Монстры, окружившие его, мертвые солдаты и оборотни из персонала, интриги консульства и богоподобные пришельцы, все вдруг разом потеряло значение. Удивление следовало за испугом, испуг сменился отчаянием. Все они, сменяя друг друга, сдались и уступили вероломному, коварному чувству безысходности. Тот самый анабиоз, в который впадает разум, когда нет силы и смысла бороться дальше, ввергнул Джексона в почти гипнотический транс. Тренированный организм тирана, еще полчаса назад работавший на пределе возможностей, дабы пилотирующий тело мозг имел возможность продолжить свое существование, больше не принадлежал своему хозяину. Безо всякого вмешательства королевы клинков полковник только и был способен, что панически хватать ртом воздух. Скажи это вслух, я тебя умоляю. На лице лидера роя было отражено выражение глубочайшей, почти страстной заинтересованности. Ты ведь видел достаточно произведений человеческой выдумки, где герой в финале оказывался не тем, кем думал, чтобы интуиция принялась отчаянно сигнализировать. Чтобы ты углядел в сложившейся ситуации именно такую довольно банальную концовку истории, что я сочинила для тебя. Но, как же, я ведь, Трита уж точно не могла этого распознать, поскольку мысли Джексона в точности таким же ментальным вкусом обладали, как и твои собственные. Прочтя его лихорадочные мысли, Керриган отрицательно покачала головой. Нет, экспресс-анализы ты был способен обмануть, но вот более серьезные исследования, которым ежедневно подвергаются все сотрудники ЙОП-103, тебя бы непременно раскусили. К счастью, даже лучшие системы безопасности уязвимы из-за человеческого фактора. Кто устережет сторожей и все такое? Считается, что в современных системах тиранов и люди страхуют друг друга в достаточной мере, чтобы не допустить глубинного внедрения. Но что, если теперь Рой благодаря находке способен внедряться по всем фронтам? Словно погружаясь в воспоминания, королева клинков ладонью коснулась своего виска. Кинли был одним из первых, и он тут же на правах главного администратора внес в программное ядро адъютантов несколько незначительных правок и подселил в их синтетические мозги вирус, являющий собой модификацию вируса Зерга уникальными генами находки. Неприятно, когда дружественная ракетная турель вдруг начинает палить по тебе, поскольку командный центр заражен, а, ну, вот здесь было то же самое, разве что вирус был ориентирован прежде всего на скрытную перекодировку и в спящей фазе не фиксировался, позволяя сети функционировать в штатном режиме. Сама по себе, в условиях непосредственных боевых действий эта модификация вируса малополезна, но она сделала так, чтобы диагностическая сеть лаборатории оказалась слепа и глухока, мягко говоря, странным результатом обследования некоторых людей. А дальше, дело техники, ты дал добро на активацию, она лишь шевельнула крыльями, когда полковник поперхнулся, откидывая забрало шлема. Да-да, за все остальное ответственен ты, и не надо на меня так смотреть. Ты распределял людей так, как было нужно Загаре. Ты не захотел отдать приказ о немедленном сожжении находки, хотя у тебя мелькали мысли об этом до начала атаки. Ты послужил маяком для нахождения Пандоры, и ты ничему из этого далеко не полного списка не противился, просто не воспринимая это как часть очевидно враждебного плана, поскольку для мозга реально то, что поступает в него по зрительным, слуховым и тактильным каналам. Если бы Трей могла получить доступ к твоей генной памяти, она бы увидела, что ты работал на нас, но люди на такое не будут способны еще пару веков. Керриган неопределенно махнула рукой в воздухе. «Ваши помыслы, все наши стремления принадлежали нам. Бласка, твои офицеры, техники, Грей, еще несколько человек, никто до последнего не осознавал, что они что-то не то делают. Ну, разве что кроме Грея. У отдельных особей мысли еще на этапе предварительного тестирования проскакивали нетипичные, будто локализованные пси-возмущения. У тебя, как вижу, были мысли про мораль, человечность, соотношение целей и средств, как будто надо остановиться и хорошенько подумать. Вряд ли ты в боевой обстановке стал бы о таком думать. Это тебе от найденного досталось. Ну да ничего, мы от подобных дефектов еще успеем избавиться. Да ты даже мины, одно из наиболее эффективных средств, догадался использовать в самую последнюю очередь, а не сразу после залпа Ямато. Я просто недусов подавителей поначалу остерегался. Чушь. Месяц назад, почти сразу после мигрирующего Левиафана, на строящихся нижних уровнях было небольшое обрушение породы, из-за чего один из КСМ пришел в негодность. Пилот не пострадал и тут же сделал запрос лабораторной фабрике, каких материалов не хватает для восстановления отведенного ему участка. Теперь Джексон понимал, что отсюда все и пошло. Мигрировав под землей с противоположного полюса, зерги стали захватывать и подчинять себе лабораторию, начав с наиболее слабозащищенной области, до которой, как считалось, никому и дела нет вне боевых действий, строительных бригад. Под шкурой одного рабочего на базу проникло нечто и принялось замещать людей себе подобными. Проникая во все сферы безопасности лаборатории, страхуя друг друга и контролируя нужные области, посланцы Роя внедрялись в ЙОП-103 до тех пор, пока не дошли до «Я мимикрит», – прошептал Джексон. «Бинго, возьми с полки пирожок с желчью губителя. Он, Адам Джексон, является мимикридом нового поколения на основе крови той твари, что все это время сидела в клетке, созданная лишь за тем, чтобы потешить какого-то там абатура, и чтобы консульство на пару с Амуном ничего не смогли предпринять. А да, лже-Джексон поработал отлично. Плюс он являет собой живую бомбу, разом высвобождающую всю доступную энергию, и послужил маяком для королевы клинков. Вот и все, что теперешний Адам Джексон собой представляет. Не больше и не меньше. Мои воспоминания, детство, юность, все года службы и накопленный опыт. Все это ничто. Полковник чувствовал себя абсолютно опустошенным, так что приходилось прилагать недюжинные усилия, чтобы выдавить из себя хоть какие-то слова. «Меня не существует, ну, вроде того», – пожала плечами Керриган. «Я, между прочим, подобное уже слышала, Когда Абатур первую версию лицеделов тестировал, загружая в них выкорчеванные из зараженных тиранов примитивные сознания. Это невозможно. Я существую, я, это я осознаю себя», — выпалил Джексон. «Невозможно просто так воссоздать личность. Человек — нечто большее, чем. Что же заставляет тебя так считать?» — участливо поинтересовалась королева клинков. «Воспоминания, образ мыслей. Никогда не понимала людей, которые верят в некую субстанцию под названием душа и в то, что, мол, разум без души – это нечто другое. Ты атеист, Джексон, и тебе вряд ли так уж сложно принять, что наш разум – плод неисчислимого конгломерата самоорганизующихся биохимических взаимодействий, плод постоянного непостоянства, извини уж за тавтологию. Скопируй мозг, хоть это, надо признать, даже с учетом псионических способностей есть огромный труд, воссоздай протоколы его работы, перекомпонуй воспоминания, будет тебе идентичная личность. Но это будет уже другой ты», заметив, что Джексон неуклюже пятится и вообще готов вот-вот рвануть на утек так быстро, как только ему позволял скафандр, королева клинков нежно придержала его телекинетической хваткой. «За уникальную душу можно считать разве что совокупность квантовых колебаний, образующих материю, что обеспечивает функционирование разума. Уж они-то другими будут. Другие электроны циркулируют в нейронах, другие молекулы белков на их мембранах, другие ионные каналы. Но Вселенной до этого, право, никакого дела не будет. Осознавать себя новорожденная личность будет абсолютно так же, как и оригинал. И мне действительно интересно, что найденный скажет по этому поводу и почему он психологически дифференцирует себя с Алексом Мерсером, проведя когтем по подбородку», — королева клинков задумчиво добавила. «Никаких ключевых установок, никаких душ, никакого человеческого неизменного я у нас нет, это я тебе по личному опыту говорю. Сара Керриган не понаслышке знакома с тем, когда тебя перекраивают, делают из тебя нечто, чем ты не являлся. Мы, просто разумный вид из отряда высших приматов, проявивший способность к псионике. И, тем не менее, люди от чего-то продолжают считать, что они выше всего этого, будто они нечто большее, чем высокоинтеллектуальные животные, которых еще старик Дарвин уравнял с прочими творениями не Бога, но живой природы. А то, что вышло из ее лона, Рой всегда мог переосмысливать и воссоздавать. Конструирование мимикрида, способного перенимать личность своей жертвы, это выдающееся деяние, как и все, за что я берусь с Абатуром на пару, но ничего сверхъестественного, божественного в этом нет. Она поняла, что он все это понял и принял. Надо отдать королеве клинков должное. Людей она понимала как никто другой. И сегодняшний начальник гарнизона осознавал. Настоящий Адам Джексон, безопасник с обширнейшим опытом, был вот уже неделю как мертв, замещенный во время неразберихи с находкой бывшим Висловом Бласка. И никто ничего не заподозрил. Внедрение зергов перешло на новый уровень. Однако, оказавшись по ту сторону осознавания себя, миновав зыбкую грань восприятия, лже-Джексон не почувствовал ни малейшего облегчения. «То есть я своими руками вел, людей вел на убой», — потерянно произнес он, — «не имел ни малейшей возможности повлиять на свой выбор. Точно так же, как и я когда-то». «Почему?» — заорал вдруг Джексон. «Почему ты все никак не оборвешь мое существование, продолжая этот бессмысленный диалог? Ты вообще понимаешь, что теперь каждая секунда осознавания себя является для меня сущей пыткой? Ты, бессердечная сука, почему необходимо так поступать с разумным существом, Керриган? Почему в этом непременно должна быть необходимость?» Зловеще улыбнувшись, ответила королева клинков. Однако, увидев, с каким ужасом на нее воззрился лже-Джексон, она деланно рассмеялась. «Ладно, шутки в сторону. Я уже рассматривала такую вероятность и в конце концов пришла к выводу, что навряд ли прошлое, бессмысленная и беспощадная королева клинков когда-нибудь снова возьмет надо мной верх. Конечно, совсем не обязательно было бы прогонять тебя через всю эту историю окольными путями и вообще в истории тебе роль давать, если бы не ряд чрезвычайных обстоятельств», — поскольку Джексон при ее словах как-то разом обмяк, Керриган непринужденно выпустила его из псионных оков, абсолютно уверенная, что он уже никуда не денется. «Во-первых, я не уверена однозначно, но это наложение психотипа на чистую основу, если не повторяет технологию, что с ментальной точки зрения превратило преданную Минкском и жаждущую отмщения Сару Керриган в эксцентричную королеву клинков, то является ее аналогом. Соответственно, Мне необходимо было обработать твое восприятие реальности и соотнести его с истинной картиной происходящего. Во-вторых, мы до этого момента не проводили полевых испытаний мимикридов с полноценной загрузкой психотипа, и во время разговора с тобой я в режиме фонового мониторинга собрала беспрецедентное количество данных. Надо было выяснить, что необходимо доработать при таком методе внедрения, на случай, если снова вести кого-то к смутно описанной цели придется, того же найденного. В-третьих, я собиралась выработать методы психологического воздействия на тиранов, которые имеют обыкновение не верить всей этой потусторонней псевдобожественной чепухе, пока гибриды не надают им серьезно по башке и пока не будет поздно. Мало ли, вдруг придется собирать все силы сектора на действительно грандиозную битву трех готовых на все ради выживания раз с божеством прош. Ох, то есть добра со злом, конечно. Снова по ее лицу скользнула эта сопровождающая слова обаятельно насмешливая улыбка. Только глаза при этой улыбке остались равнодушными, обжигающими янтарным льдом. Ну и напоследок, в-четвертых, мне банально хотелось выговориться перед тем, кто не понимает меня с полуслова, находясь со мной в едином инфополе Роя. Хотелось поближе узнать того, кто, как и я раньше, не является собой. Такое вот маленькое эгоистичное желание. Имела я право хоть на время забыть о судьбе галактики и удовлетворить его? Королева клинков пожала плечами. Очень надеюсь, что имела. Так каково это, Джексон? Спросила она, полностью расправляя заплечные вентральные придатки. Понять то, что ты не являешься тем, кем себя считал, казалось, всю жизнь. Королева клинков вытянула руку и положила ладонь на нагрудную пластину офицерского скафандра, точно между встроенными в нее прожекторами. Пси-контуры в шлеме откликнулись гудением, не в силах заблокировать столь обширное вмешательство, и, дернувшись, Адам почувствовал, как в месте прикосновения разгорается такое же всепоглощающее энергетическое напряжение, как у того существа, которое его коснулось. Он чувствовал, как энергия, подобно пламени на глади разлитого топлива, стремительно распространяется по его телу, рвется через нервную систему, охватывает руки и ноги, вспыхивает внутри черепа, выжигая глазницы, и тут он окончательно вспомнил, что он такое. Он один из многих. Он вибрировал энергиями, пронзающими саму ткань мироздания, и не чувствовал ничего, кроме желания служить, быть полезным, безбедно существуя под сенью ее крыльев, до тех пор, пока не придет время стать чем-то иным. Это не важно, я всего лишь слуга королевы Ка. Из последних сил прохрипело самоосознание Джексона. Тогда идем, мой маленький обретенный заново помощник. Пора нам разобраться, что здесь и как, коротко произнесла повелительница Роя. После чего она повысила голос, и он зазвучал у Джексона в голове, как и у многих других созданий по всему сектору Капрулу. Слушайте меня, мои зерги, все до единого. Сегодня мы переходим Рубикон. Именно сегодня мы завершаем подготовку к окончательному испытанию, равному которому Рой еще не знал. На пути к нему мы одолели множество соперников, и ваша королева видит. Из каждой схватки мы выходили сильнее, чем когда-либо прежде. И сейчас, когда вестники судного дня уже на пороге Капрулу, нам была предоставлена еще одна возможность развить свой потенциал. Мы не имели права пренебречь ею, будучи рожденными для самосовершенствования. Мы используем эту возможность. Сегодня мы собираемся выпустить олимпийца из стартера. Керриган изящно развернулась на носке левой ноги, вставая лицом к шлюзу, и воскликнула, разведя крылья и руки в стороны. Ибо всегда должен быть тот, в противостоянии с кем становление роязергов будет продолжено. 53-й. Громоподобный женский голос увел Джексона в неведомые, сказочные дали, хотя сам он все еще находился в центральном ангаре перед шестым блоком. Он видел и слышал, как на речь королевы клинков откликаются миллиардами голосов и безмозглые, и разумные члены Роя. Все они были согласны с ней, лучшие в своем деле. Он видел, как достойнейший лидер Велича выступает вперед, как открывается силой ее мысли внутренний шлюз, как рвут очереди игл на части боевых особей, что принялись просачиваться внутрь, как в холодном голубом свету прожекторов искрит и переливается фигура королевы, разом прекращающей всяческое сопротивление тиранов. Он увидел самого себя. Адам пришел в недоумение. Чего ждет он, если должен находиться рядом со своей королевой? Измененный Адам Джексон внешне ничем не отличался от настоящего, вот только манипулятор его скафандра, не подчиняясь охватившему тело параличу, перемещался в дерганном, роботоподобном ритме, да остекленевшие глаза неотрывно следили за проемом, что вел в логово обретенного, того, чей путь начинался словно из ниоткуда, чей мыслеобраз размывался в пространстве и времени, не давая возможности изучить детали. Жаждал ли обретенный служить или властвовать, королева не знала, и потому она не приказывала этому существу и не просила его о снисхождении, она просто взывала к Зевсу, похожему на нее так во многом и в то же время, такому чуждому, поглощенному разочарованием и скукой, ему требовалась задача, достаточно сложная и интересная, чтобы вновь воспрять духом, и Рой был готов принять адепта бессмертного трактата Чарльза Дарвина, обещая очищение от гнета Амуна, невообразимый потенциал развития и достойную для торга знаниями и умениями персону. Однако Зевс все еще не слышал ее зова. Полковник понял, сама королева клинков нуждается в сегодняшнем Адаме Джексоне, чтобы он услышал ее, чтобы подобрать ключ к его сути. И тут же, в этот самый момент ушли тревоги, ненависть к инопланетным захватчикам и страх. Умиротворение разлилось по телу мужчины, так теплая вода постепенно заполняет ванну, в которую неописуемо приятно погрузиться на гражданке после полугода ультразвукового душа. Конвульсивным движением выбросив манипулятор вперед, он двинулся с места навстречу уже потухшим прожекторам, и зерги, разом потерявшие интерес к ходячей крепости скафандра, обгоняли его по обе стороны, тут же живой лавиной смыкаясь впереди по ходу движения. Глаза равнодушно упирались в линзы очков, скрытые от глаз стороннего наблюдателя, вот только они, разом помертвевшие, доставили бы подчиненным Джексона гораздо больше беспокойства, чем будучи скрытыми за темными стеклами. Именно в этот момент Адам Джекевич Джексон окончательно перестал существовать. Лишь одна мысль, спокойная и привычная, билась в мозгу существа, занявшего причитающееся ему место. Во славу Роя, 54. Пояснение к главе, 44. Описанные события показаны в официальном комиксе на сайте, и они довольно сильно разнятся с тем, что описано у Галден в точке возгорания, ибо Керриган, почти всю книгу пробегавшая на свободе, внезапно опять стала заключенной, так что я не знаю, стоит ли упоминать события последней. В конце концов, всегда можно заявить, что в моей АУ события развернулись несколько иначе. 45. Исследование боевой клич, основа охотник-лидер, наземные юниты, находившиеся рядом с матерью стаи в течение 5 секунд, получают кратковременный бонус к скорости передвижения за пределами слизи. 46. Керриган вполне осознанно цитирует Одиссею Гомера. Очевидно, перед встречей с Зевсом ознакомилась с матчастью из доступных тирранских сознаний. 47. Для тех, кто думает, что Мерсер сбежал с Земли на истекающем радиации и корыте, у меня плохие новости. Имелись в виду экраны, защищающие корабли и экипаж от внешней космической радиации. Их не изобретение, одна из основных причин, по которой долгосрочные космические перелеты на данный момент проблематичны. 48. Вообще, меня всегда удивляло, насколько механика сердца Роя противоречит тому, что мы видим в синематиках. Без пси-щита Керриган бы прикончил один выстрел из Круция, судя по тому, как легко при псионном истощении ломаются те же ее крылья, так что у нее должен быть невъебенной емкости щит и небольшая полоска здоровья. Как можно говорить, что для Мерсера много чести быть биологическим шедевром, если он держит выстрел в голову, а Керриган нет, судя по тому, что она поднесла пистолет Рейнера к лбу. 49. У меня реально майндфак от того, что в свежей книге Керриган напоследок засрала мозги за Гарри «Дружба магии», так что не удивляйтесь, что в данном произведении она немного спокойнее отправляет людей в расход. 50. Керриган имеет в виду Зератула и его охренительно пафосные истории о пророчествах. 53. Керриган неосознанно делает отсылку к военно-ремесленному «Всегда должен быть король лич». 54. Во славу Роя, Сачкхраси Роя. Нет, ну правда. Комментарий к главе. Вот такой вот попадос, зерги теперь рашат только путем притворства, диверсии и провокаций. Следующая пара глав будет реально опасна для мозга неискушенного читателя, целиком посвященная истории Мерсера, истории человека, который много лет назад дошел до точки невозврата и прекратил свою борьбу, законопачиванию всех сюжетных дыр второй части, СПГС, ошибочности трансгуманизма и прочей херне. Мир не таков, каким кажется он, чудесами каждый окружен, в нем все вокруг подвластно глазам, сделать свой выбор должен ты сам, встреть свою судьбу, ладно, я просто прикалываюсь. П.С. Не знаешь, как написать адекватный экшон? 1. Напиши в лучших канонах игрового неадеквата. 2. Объясни все хитрым планом. 3. 4. Профит. Плюс я немного подумал и накидал примерный концепт Блэклайта как старкрафтовской расы. Если зерги контролят территорию и давят массой, протоссы собирают кулак мощных юнитов, а тираны бьют издали и сваливают куда подальше, когда враг подбирается поближе, то фича Блэклайт, как по мне, была бы в способности быстро преобразовывать войска на разные контрпики, не за бесплатно, разумеется. Ошибки в плане производства юнитов простительны. Если вам удастся задержать наступающие легкие войска противника, производство которых вы прозевали, вы сможете быстро разобрать тяжелые юниты на противопехотные исходники. Дерутся юниты Blacklight преимущественно в ближнем бою, в плане крепкости уступая протоссам, но лечатся почти так же хорошо, как зерги. Для этого необходимо побеждать органические юниты противника. Еще одна сильная сторона – способность захватывать обездвиженную специалистами технику врага, при наличии ресурсов и времени, и комбинировать их органические юниты со своими, получая уникальные для противостояния с каждой из трех рас единицы. За счет возможности использования почти любого юнита исходных юнитов и вариаций тактику Blacklight меньше. Тиранам воевать против них почти так же, как с зергами. Держись на расстоянии, поливай свинцом и вовремя отступай. А вот зергам и протоссам за счет ближнего боя стоит быть настороже. Воевать следует до последней капли крови, ибо отступающие для хила остатки армии враг может догнать и обратить в себе подобных. Многие боевые единицы развитых игнорируют стены, легко занимая высоту, вот только им практически нечем эту высоту оборонять на расстоянии, особенно на первых этапах игры. Как и все расы, Blacklight зависит от энергоносителя и массы, добывают газ и минералы Иры, зомби, и складируют в Меандр колонну, центральное здание Терраформер, являющее собой атмосферный лифт, распыляющий в воздух вирионы. Как и личинки зергов, Иры могут быть преобразованы, но лишь в здание Blacklight, причем чем больше Иров безвозмездно затрачено на возведение, тем быстрее оно будет возведено. Иров порождает Меандр, Эмпидокл, мутация Ира в биобомбу. Зомби может продолжать передвигаться, пока не будет уничтожен, спровоцирует взрыв, или не будет использован таксиархом. Разумные бойцы порождаются в Найске. Гоплит – стартовая боевая единица, легкобронированный развитый, способный догнать и убить морпеха, зерглинга, но уступающий зелоту. После выполнения исследований вражеских единиц и строительства соответствующих зданий способен захватывать застаненную технику врага и управлять ею, нужно время на нахождение вплотную, во время захвата не может атаковать, после уничтожения захваченной техники появится в этой же точке на поля боя с четвертинкой здоровья, немного лечится за счет убийства органиков, игнорирует стены. Таксиарх, Blacklight получает своего первого специалиста раньше остальных рас из-за дороговизны своих юнитов и необходимости загребать жар чужими руками, лапами. Особо приближенный к верховному стратологосу, Мерсеру, этот развитый способен использовать импидоклов в качестве метательного бронебойного снаряда на некоторое расстояние, наносит урон и по площади. Кроме того, периодически способен нанизывать одиночный юнит врага на меньшем расстоянии на шипы, нанося небольшой урон и оглушая его, расходует энергию, выигрывая для гоплита, находящегося вплотную к врагу в ближнем бою, время на ликвидацию пилота, другому юниту на слияние. Чем выше юнит на древе технологий, с хорошей эффективностью сражается против органиков, используя клинок, лечится при убийстве органиков, позволяя быть готовым к неожиданным ударам сразу после отражения первой волны, игнорирует стены. Мутанты порождаются в Асклепионе, Цербер, потомок крикунов. Средне-тяжелая броня и увеличенные размеры сделали этих четвероногих мутантов менее поворотливыми, что сказалось на их способности взбираться на стены, а отсутствие дальнего боя делает его уязвимыми на средних этапах игры перед тараканами и прочими юнитами, но это сполна компенсируется приличной для своего класса единиц скоростью. Атакует когтями, при исследовании Кроносберг периодически становится способен проглотить атакуемую единицу, не крупнее 3 единиц вместимости, на 3 секунды, мгновенно выведя ее из игры. Во время трапезы Цербер может перемещаться, но не способен атаковать, по истечении 3 секунд опорожнит брюхо, выплюнув юнит противника с сохраненными характеристиками. Гарпия – легкая и сравнительно дешевая воздушная стрелковая единица, плод исследований Blacklight технологий мышечных перистальтов роя. Однако Blacklight по-прежнему предпочитает встречать врагов лицом к лицу, относясь к орудиям дальнего боя с легким презрением, а потому стаи гарпий служат в основном для разведки и сопровождения более ценных единиц, а также как материал слияния. Суицидальные наклонности эти птички также потеряли, однако вирусный сонар позволяет стае гарпий, не менее 10 штук, выполнять роль стабильного детектора. Циклоп – достаточно медлительный тяжелобронированный юнит, в котором легко угадываются черты Джаггернаута. При исследовании Сизифов кошмар становится способен сворачиваться в шар и совершать рывок по прямой, расталкивая юниты противника и нанося им урон, расходует энергию. Атакует узконаправленными выбросами массы, отбрасывающими врага, находящегося на некотором расстоянии и наносящими средний урон. Сливаются с произведенными единицами. Фалангит, тяжелый пехотинец со щитом и кувалдами, производится платным слиянием двух иров с гоплитом. В режиме осады, нужно исследование, может передвигаться лишь в одном направлении, выставив вперед щит, блокирующий наземные единицы и поглощая часть урона. Строй фалангитов образует стену, которую могут миновать лишь авиация и игнорирующие уступы юниты вроде головорезов и колоссов. Замедляется в режиме осады и не может атаковать, в походном режиме использует кувалды для рукопашной атаки, наносящие сильный точечный и небольшой сплэш урон. Эффективен против брони и массовых врагов вроде волн зерглингов, отсекает их, может скинуть свою броню и превратиться обратно в гоплита, вернув небольшую часть массы обратно в хранилище. Пилтост, слияние гоплита и двух гарпий. Пехотинец с джетпаком-органоидом, вооруженный тяжелым игломитом, наносящим нисходящий урон юнитам на одной линии, в том числе и по воздуху. Может подниматься в воздух, становясь на время воздушным юнитом, расходует энергию. Гитайр, слияние гоплита и цербера. Кентаврообразное создание, свободно преодолевающие стены и обладающие высокой скоростью. Детектор расходует энергию. Атакует с разбега сразу две близко расположенные единицы клинками, после тормозного пути разворачивается и снова начинает разбег. Выполняет роль убийцы наиболее ценных, замаскированных или высокобронированных единиц в тылу, против толпы воюет плохо. Мойра, слияние стратега, двух гарпий и циклопа. Двуногое создание с тяжелым корпусом, вооруженное химической пушкой, распыляющей массу, наносящую мощный урон по слабой броне. При переключении на тяжелобронированную единицу урон первое время минимален, однако затем отправленная во врага становится критической, превращаясь в биобомбы и детонируя, пробивая броню. С каждым разом биобомба имеет меньшую эффективность, но не меньше 50% изначальной. Против воздушных единиц использует тяжелые иглометы. Те, слияние 15 гарпия и стратега, воздушная баржа Blacklight, не способная самостоятельно противостоять наземным войскам, однако она того стоит. Орудия небесного гиганта отлично справляются с авиацией противника, а тратя энергию, баржа способна размещать на своих платформах любые наземные юниты, переводя их в разряд воздушных и оставляя возможность вести огонь по предназначенным им целям. Но не забывайте, что они остаются такими же уязвимыми, как если бы стояли на земле. Приятным бонусом идет то, что десантирующиеся с баржи обратно на землю юниты наносят урон войскам противника. Развитые летать не умеют, но падают, ну вы знаете, как там дальше. Пандора, слияние стратега и гоплита, способный закапываться, но не перемещаться под землей, и принимать внешний вид любого наземного юнита противника, побыв рядом с ним в закопанном состоянии, расходует энергию. Обладает средней рукопашной атакой, демаскирует себя, и важной способностью, минированием зданий противника, расходует энергию, может быть обнаружена детектором и разминирована любым юнитом противника. Если мина не была деактивирована в течение 30 секунд, заминированное здание будет уничтожено, кроме командного центра. Сливаются с вражескими единицами. Триера, слияние гитайра и двух пилтостов с бессмертным протоссов дает развитым эффективное средство ПВО против авиационного разнообразия синекожих рептилий. Наземные войска атакуют в ближнем бою. Гастафет, слияние циклопа и двух гарпий с викингом позволяет получить дальнобойного биомеханоида, выстреливающего заряженные биомассой торпеды по наземным войскам и использующим пулеметы против авиации противника в сухопутном режиме. Эффективен против наземной обороны тиранов. Сцилла, слияние фалангита и цербера с тараканом. Высокобронированное создание, способная кислотой выжигать как юниты врага, так и слизь Нидуса, и блокировать на некоторое время возможность лечения вражеских войск, влияя на их метаболизм. Если у кого есть другие соображения или появилось несогласие, милости прошу в комменты. Странная история доктора Мерсера и персонификации Зевса. 1. Гудзонов архипелаг, зона эпидемиологического бедствия начала 21 века. Единственный реал, в котором для войск биологической защиты США дважды устанавливался высший, четвертый уровень угрозы за промежуток времени менее чем в десятилетие. Несмотря на все попытки изоляции, рецидивистическая вспышка вируса черный свет, охватившая 3 из 5 борогорода Нью-Йорк, Статен-Айленд, Манхэттен, Бруклин, за 3 месяца унесла жизни более 2 миллионов человек. В то время как развитие второй волны эпидемии описывается современниками как нечто осмысленное и, более того, стратегически направляемое, ее спад стал полной неожиданностью как для правительства США, так и для граждан, выживших на территории Гудзонова архипелага. В результате неизученной цепной реакции вся инфицированная биомасса Манхэттена была нейтрализована и с 28 апреля 2010 года больше не представляла собой источник биологической угрозы. Военные медики заявили о победе над эпидемией через 3 дня после того, как зараженные особи впали в состояние лидерской индифферентности, аналогичное первой вспышке, и после. В настоящее время Большой Нью-Йорк является карантинной зоной. Обширный контингент ученых продолжает работать с локальными очагами инфекции, сохранившимися в подземных коммуникациях острова Манхэттен. Международная ассоциация здравоохранения мотивирует эти исследования выработкой мер противодействия инфекционным агентам с вирулентностью, сравнимой с черным светом на случай повторения эпидемии такого масштаба. Также большинство зданий города находится в аварийном состоянии и представляет угрозу для жизни людей. В середине 21 века в связи с окончательным исчезновением вируса на территории желтой и зеленой зон рассматривалась возможность организации экскурсий для гражданских лиц, подобных тем, что имеют место в Чернобыльской зоне отчуждения. Заинтересованные в этом граждане, туристы и немногочисленные члены религиозных сект, спонтанно возникших после окончания второй вспышки эпидемии. Последние рассматривают Гудзонов архипелаг как мемориал раздела СМ, параграф 54, 2 отчета и объект поклонения. Тем не менее, на данный момент всерьез обсуждается возможность полной ликвидации урбанизированной зоны Нью-Йорка. Против такого решения выступают религиозные общины во главе с разделом, имеющим определенное влияние в Европе и Азии, и ЮНЕСКО, представительство которой считает Нью-Йорк памятником культурного и исторического значения, по совместительству, напоминанием человечеству об опасности вмешательства в самые основы живой природы. Наша задача – проследить, чтобы из ежегодной отчетности восстановленные архивы ООН датировано 2117 метров годом от Рождества Христова. Говорят, что самые банальные истории начинаются с того, что главный герой просыпается. Говорят и то, что человек узнает себя только тогда, когда его лишают свободы. Один. Могу сказать совершенно точно. Оба эти постулата верны, коротко подумал тот, кто называет себя Зевсом. Заключение – это действительно превосходное состояние для раздумий, ибо тюрьма во все времена заглушала в людях голоса двух сущностей – беспокойства и рассеянности. И первый постулат также верен, ибо история, которая начиналась с его пробуждения, оригинальной не была. Зевс мог бы даже сказать, что испытывал странное чувство, наверное, это люди и называют деву. Он никогда не был на месте лабораторного образца, не считая тех двух коротких промежутков, когда они с Мерсером были без сознания в офисе Гентик, но ему знакомо это ощущение как пережитое благодаря его матери. Алекс Мерсер не мог сказать, сколько времени он уже ощущает себя таким образом. Сознание его то приобретало ясность, то вновь погружалось в дремоту, в пучину холода, вызванного лучевым похмельем и чем-то еще. Особенно болели глаза, наиболее уязвимые органы восприятия, требующие точной настройки. Их словно вырезали и окунули в жидкий азот, и Зевсу, будучи сущностью теплолюбивой, неимоверно хотелось отогреть их, дать возможность рассматривать окружающий мир без боли. Но Зевс знал, что ничего путного он сотворить со своим носителем сейчас не в состоянии. Мороз, заковавший это тело в тиски, неизбежный эффект любых неблагоприятных условий, в которые оно помещено. Так бывает и когда в гинокод врезаются частицы излучения, внося сумятицу в идеально подогнанные друг к другу молекулярные процессы. Чтобы воспрепятствовать этому, необходимо создать броню. Сгенерировать при дефиците строительного материала первичный слой не так уж и сложно, вот только сразу за этим последует удар со стороны его надзирателей, неважно какой, электрический или термический, но эффект неожиданности будет потерян. Несомненно, люди эти, зажавшие его в тисках и бормочущие на сеансах связи так, будто он, первый контактер инопланетной цивилизации, регистрировали в организме Мерсера изменения всех ключевых параметров. Ради этого вплоть впивались, словно десяток ключ-опухолей, высасывающих силы и заставляющих тело забыть, как фиксировать молекулы в альтернативных комбинациях, множество датчиков самого разного назначения. Ученые, что контролировали маленький мирок вокруг Зевса, владели их телом. Но, подобно музыканту-недоучке, играть на этом превосходно отлаженном инструменте они не умели, только расстроить и смогли. Вот 3 часа назад, к примеру, они пробовали воздействовать на его аналог неокортикса. О, эту-то механику он знает. Подправить надо совсем немного, даже радиация и чипы, что ему в затылок запихнули на замену сожженным, помехой не станут при таких показателях. Он осознает, что происходит там, снаружи. Цифры дразнятся с мониторов, и ученые недовольно хмурят брови, растерянно пожимают плечами. Их научный метод стандартный заключается в следующем. Изменять одну переменную за раз, а затем смотреть, как подобная модификация скажется на общем взаимодействии, и из этого выводить функцию силы, с которой они имеют дело. Проблема, разумеется, в том, что реакция стараниями Зевса носит случайный характер, и никто не в состоянии проанализировать результаты беспристрастно, не имея в своем распоряжении каких-то стандартных, самых основных данных о подопытном. Лабораторный они народец, профессиональные мозгодеры и расчинители. Кого же еще поставить разбираться с ящиком Пандоры, полным занятных комплектующих? Он знает таких людей, он изучил их до самых потрохов и потому не беспокоится о своей судьбе. Местным ученым, очевидно, хорошенько вбили в голову, что опасных монстров не следует содержать в хорошо разбиваемых стеклянных отсеках, и что не следует уважать их право на побег. К несчастью, их не предупредили, чего не следует делать в дальнейшем. Истина прописная, но неизменно верная. Когда у 2 величин совпадают векторы приложения сил, результат может быть совсем не таким, какой ожидается одной из этих величин. Они рассчитывают, что Зевс раскроет свои секреты, и пришлось направить их на путь истинной недомолвками, дабы они не заподозрили его в совсем уж открытой манипуляции.